Часть пятая. «Чёрт, да что вообще с этим делать?» Прокатился по площади крик из-за сцеля. «Врагов становится все больше и больше!» Нейт был полностью сосредоточен на восстановлении сбившегося дыхания. Соленарва заманивала лазутчиков на площадь, а он изгонял их обратной песней. С начала совместной работы мальчик одолел уже пятерых, однако количество противников ничуть не уменьшилось. «Эй, парнишка, самое важное для тебя еще впереди!» «Что мы будем делать, если ты выдохнешься?» «Но...» Вероятно, из-за того, что у Нейта не было опыта в применении обратной песни, обе его руки, которыми он касался противников, очень сильно болели. Они пока еще не опухли, но пальцы уже не сгибались. «Но ведь только я могу использовать обратную песню против лазутчиков!» «Это не важно! У тебя есть более серьезная задача, согласен?» Соленарва посмотрела на Нейта рассерженным взглядом. «Разумеется, я и сам это знаю, но...» «Судя по твоему лицу, ты не очень-то согласен. Впрочем, такое упрямство очень в твоем духе. Эй, Миррор, Нейт больше не может сражаться с лазутчиками. Справляйтесь как-нибудь сами». «Разберемся. Вначале так, собственно, и делали». Безразличным голосом отозвался учитель, прикрывавший спину Н. «Однако число серых существ стало больше. Скорее всего, свободной осталась только эта площадь. Раз ты это понимаешь, то давай работай активней. У нас уже не осталось других достаточно просторных мест». «Именно. Для характерного катализатора высшей благородной арии цвета ночи требуется достаточно широкое свободное пространство. Мио и Тинка пошли за материалом. Пока они не вернутся, нам придется справляться самим». На площади было всего 5 человек. Зессель, Энн, Миррор и Нейт с Соленарвой. Лишь пятером они должны были организовать небольшую линию обороны и раз за разом отражать волны призванных существ, направляющихся к площади. Нейт скривился лишь только от одной мысли о сложности этой задачи. В нынешней ситуации они уже не могли беспокоиться о других людях, им следовало полностью сосредоточиться на себе. «Вопрос не только в том, чтобы защищать это место до последнего. Противостоять власти Хайту можно только высшей благородной арии цвета ночи. Даже если Мио и Тинка сейчас вернутся, и мы сможем получить необходимое для нее пламя цвета ночи, Нейту еще нужно будет в этот же момент завершить ораторию». Выкрикнула Энн, подняв руку, в которой держала дирижерскую палочку со вставленным в нее для использования обратной песни драгоценным камнем. Ее взгляд был устремлен на кружащего далеко в небе Ластихайта. «Когда мы зажжем пламя-катализатор, он, разумеется, нас обнаружит и наверняка успеет помешать оратории. Поэтому пламя надо создать одновременно с завершением песнопения. Но Зесселя плечо уже совсем плохо выглядит». «А, чего? Говорю вам, я справлюсь. Миррор, Энн, если у вас есть время болтать, ну-ка в сторону!» Героически проревел Зессель, смахнув пот со лба. «Парнишка, начинай уже сам заранее готовить рату!» «Нельзя!» Мгновенно отказался Нейт, крепко сжав в правой руке кусок угля. «Нет ничего настолько же беззащитного, как певчий, поющий ораторию. И к тому же, если начну петь ее, то не смогу воспользоваться обратной песней, когда появятся лазутчики. Я должен помогать в защите площади, пока нас совсем не прижмет». «Так и знала. Но серьезно, оставь себе хоть немного сил на пение оратории. Иначе все наши усилия будут тщетны. Хорошо». Нейт повернулся к приближающейся к ним серой ящерице, пытаясь отвлечь ее, но та сразу же прыжком отступила назад. «Сбежала?» Однако момент облегчения длился не дольше секунды. Издавая какой-то твердый звук, нечто направилось к мальчику с неба. Нейт буквально чудом сумел уклониться, крутанувшись в бок. Серебристый клинок оцарапал ему шею и вонзился в землю. «Это же...» «Малыш, беги! Один пошел к вам!» В тени примыкавшего к площади здания возникла сжимающая в руке гил ада. Ее лицо было бледным, а прижатая к боку вторая рука мокрой и красной. «Ада!» Девушка упала на колени, однако времени волноваться за нее Нейту не дали. Вслед за недавно отпрыгнувшей ящерицей, истинный дух с серебристыми клинками тоже постепенно сокращал дистанцию. Он ничуть не изменился со времени их первой встречи в Фиделии и все так же распространял вокруг себя ауру давления, от которой по всему телу выступал холодный пот. «Это плохо!» Нейт невероятно сожалел о своей беспомощности. С таким противником невозможно было справиться с слабым песнопением, а для длинной оратории дистанция между ними была уже слишком мала. «Чудесное лицо, песнопевец ночи! Такое я и хотел увидеть!» С неба прямо над Нейтом прогремел низкий смеющийся голос, и одновременно с этим тени на площади стали куда более мрачными. «Не может быть! Прямо надо мной!» Посмотрев наверх, мальчик обнаружил, что все небо закрыл гигантский истинный дух, на плече которого была видна фигура побежденного. «Ну и ну! А я все думал, где же ты прячешься и искал. Мне и в голову не могло прийти, что ты будешь вот так вот в открытую торчать на этой площади!» Мужчина стоял на такой высоте, откуда все люди на земле казались мелкими, как муравьи. «А что с этой девчонкой, Клюэль? Ты же не хочешь сказать, что собирался справиться со мной в одиночку?» — выкрикнул Мишдар. «Дела, Клюэль, тебя не касаются! Ха-ха! Чего ты так волнуешься? Ах да, припоминаю! Во время нашей встречи в Академии она выглядела ужасно бледной!» «Понятно. Он знает обо всем и специально меня провоцирует». «Эй, неужели ты всерьез думаешь, что можешь спасти девчонку? Клюэль будет спасена!» И в тот же момент, как Нейт произнес эти слова, как будто ожидавший их Мишдар ухмыльнулся до ушей. Разумеется, мальчик не мог видеть лица противника на таком расстоянии, но все равно понял это. «Нет, вы такие же, как я, похожи на бабочку, схваченную нитями, из которых нельзя выбраться. Потеряв все, вы станете присмыкающимися по земле побежденными, как и я». «Неправда. Я спасу Клюэль. Мы ни за что не проиграем таким, как ты». «Как печально. В нынешней ситуации твои огрызания выглядят лишь жалким воем». Мишдар подчиняются серый истинный дух на земле, и парящий в небе стихает. Кроме того, вся площадь прямо кишит его призванными существами. Я отлично это понимаю. И все же, сейчас и только сейчас я не могу ему уступить. Если сломаюсь здесь, то Клюэль уже больше не проснется. «Я не сдамся! Ни за что, ни за что! Я вернусь в школу вместе с Клюэль». «Тогда назови мне ту вещь, на которую ты уповаешь. Существует ли какой-то путь помимо моего?» Все тело висящего на фоне занавеса ночи стихает и спустило тусклое сияние. Выпущенный им неясный свет постепенно затвердел и превратился в гигантское количество пепла. «Бесполезно! Малыш, беги! Нейт!» Первая вскрикнула Ада, вслед за ней Селинарва. Подобно водопаду сверху излился пепельный дождь. Площадь поражения была огромна, ни один из находящихся на площади, и уж тем более Нейт, не мог успеть уклониться. Искаженная ухмылка Мишдара стала еще сильней, и вдруг со звуком, подобным водяным брызгам, весь обрушившийся на площадь дождь из пепла в одно мгновение был испарен радужным светом. Ни один только Нейт удивленно распахнул глаза, и люди на площади и Мишдар замерли на месте и, потеряв дар речи, наблюдали за разворачивающимся перед ними зрелищем. Сила Фена Сиас Орби Ласфа. Пусть половина мира окрасится в цвет радуги. Блестящий свет из множества цветов разрезал ночное небо ровно пополам. Подобно наводнению, он пропитал собой небеса. Это было совершенное сияние, в котором гармонично смешались блеск всех драгоценных камней мира и мистическая чистота лунного света. «Чёрт! Что за...» — вырвался у Мишдара рассерженный крик, смешанный с изумлением. Владеющий летающими клинками серый истинный дух растворился в разлившемся во все стороны потоке света. Ластихайт мелко задрожал, а Мишдар, чьи веки были обожжены, сильно зажмурил глаза. В этом бесконечном потопе из света шагал вперед один-единственный человек. Посреди мира, залитого семью цветами, только его куртка цвета пожухлой травы каким-то таинственным образом не потеряла своей окраски. «Давно не виделись». Ночь наконец вернула свои цвета, и фонари осветили фигуру мужчины, приветственно поднявшего руку. «Господин Ксинс?» Мужчина привычно подмигнул, а из-за его спины... «Хе-хе, прости, что пришлось подождать, Нейт!» Неожиданно появилась золотоволосая девушка. «Имью здесь!» «Не поблагодаришь меня? Когда я за ними ходила, таких ужасов натерпелась!» В руках она держала множество крупных стеклянных сосудов. «Хм, мне бы очень хотелось, чтобы ты что-нибудь сделал со своей манерой вечно опаздывать, Ксинс!» «Итак, теперь нам надо только защищаться до тех пор, пока парнишка не завершит ораторию». Сказав это, Селинарва демонстративно наступила на упавший пепел и беззвучно вздохнула. Однако вставший рядом с ней Ксин со спокойным видом покачал головой. «Нет, это тоже не потребуется». Радужный певчий не уделил никакого внимания ни Мишдару, ни Ластихайту, он смотрел только на Нейта. «По сравнению с нашей прошлой встречей, ты выглядишь чуть-чуть внушительней. Похоже, ты нашел то, что тебе дорого». «Да». Нейт прямо встретил его взгляд. «Но я подумал, что это такая вещь, который нельзя получить только лишь одними песнопениями. Ведь по-настоящему дорогая вещь... Нет, по-настоящему дорогой мне человек... Верно. По-настоящему важные вещи нельзя получить с помощью песнопений. Потому что песнопения существуют для того, чтобы их защищать, а не для того, чтобы вновь получить утерянное. Немного натянув губы, согласился мужчина. Одними песнопениями не заполучить чего-то по-настоящему важного. Но возможно, что как раз они-то и помогают нам узнать, что именно нам столь дорого. И если ты это понял... Он многозначительно поднял взгляд вверх. «Твой голос обязательно достигнет и её. Ты так не думаешь?» Ксинс указал на падающие с неба подобно снежинкам сверкающие красные перья. «Что? Тёмно-красные перья? Это же та птица! Не может быть! Ведь Клюэль сейчас ещё!» Не веря своим глазам, пробормотал себе под нос мальчик. «Я сейчас что, Нейт?» Сверху послышался звук взмахов крыльями. Привлечённый им, Нейт поднял взгляд. «Прости, ты, наверное, заждался». Наряду с тёмно-красными перьями с неба падали бесчисленные красные лепестки. «Да это же её любимые цветы!» Голос не слушался Нейта. Вместо него что-то тёплое вытекло из уголков его глаз. «Ну хватит! Откуда такое расстроенное лицо?» Девушка с ласковым взглядом и развивающимися алыми волосами криво улыбнулась. «Но ведь...» «А, не плачь. Ты же мужчина!» «Я не плачу!» Вытерев глаза, Нейт пристально посмотрел на спрыгнувшую с Феникса и вставшую рядом с ним девушку. «Доброе утро, Нейт!» Она едва-едва заметно улыбалась. И этого ему было достаточно. «Доброе утро, Клюэль!» «С возвращением!» Пусть Нейт и не высказал это словами, девушка всё равно кивнула ему. «Твой голос всё-таки достиг меня. Теперь моя очередь выполнить твою просьбу». Та маленькая просьба, которую я высказал на крыше школы в день перед тем, как она потеряла сознание. Я хотел бы, чтобы когда-нибудь мы спели вместе. Это продолжение нашего обещания в тот день и тот час. Можно? Взгляды фиолетовых глаз и глаз цвета ночи пересеклись. Конечно. Если ты этого хочешь, то я с удовольствием спою вместе с тобой. В глубине её глаз была видна широкая улыбка. Спина к спине, Клюэль с Нейтом встали у монумента. Им не нужно было смотреть друг на друга, потому что даже так они полностью чувствовали биение сердец друг друга. А затем... «Когда же всё началось? Давай позвоним в колокол начала». Я прошла множество дорог, и даже обернувшись, не смогла вспомнить их числа. «Я желаю тебя». Подобно мирно пропитывающему весь мир дождю, песня тихо пересекла территорию института, границы континента, проникая в бесконечные дали.